Добрый вечер, дамы и господа. Из зала «Меридиан» в парк «Плаза» в Нью-Йорке мы передаем музыку Рамона Рокелло и его оркестра. Рамон Рокелло начинает с мелодии в испанском стиле «La Comparsita». Дамы и господа, мы прерываем программу танцевальной музыки, чтобы прочитать вам специальный бюллетень межконтинентальных радионовостей. Без 28 по центральному времени профессор Фаррелл из обсерватории Ману Дженникс в Чикаго, штат Иллинойс, сообщил о том, что на планете Марс замечено несколько вспышек раскаленного газа, происходящих через равномерные промежутки времени. Спектрограмма показывает, что этот газ – водород, и что он с огромной скоростью движется к Земле. А теперь мы вновь вернемся к оркестру Рамона Рокелло, играющего для вас в зале «Меридиан» отеля «Парк Плаза» в Нью-Йорке. А теперь мелодия, всегда вызывающая интерес публики, всегда популярная «Звездная пыль» играет Рамон Рокелло со своим оркестром.